Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Нынешний год у нас юбилейный, как вы знаете. Это столетие Шрилы Прабхупады, 30-летие ИСКОН и 25-летие Российского общества сознания Кришны. Четверть века – это малый срок, конечно, но тем не менее у Российского общества сознания Кришны уже есть своя история. Какова эта история? Какие этапы своего развития прошел Российский ИСКОН? И на каком этапе находится он сегодня? Вот все эти вопросы мне хотелось бы задать гостю нашей сегодняшней программы Евгению Геннадьевичу Балагушкину. Евгений Геннадьевич – старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Евгений Геннадьевич, первый мой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как давно вы знакомы с обществом сознания Кришны и как это случилось? Расскажите, пожалуйста. Ну, тут тоже два этапа, можно так сказать, что знакомство с идеями общества сознания Кришны началось где-то лет 20 тому назад. Первоначально с американскими кришнаитами, с кришнаитами Западной Европы, а затем второй уже этап, это лет через 5, то все, значит, 15 лет уже, это личные встречи с вайшнавами российскими. Так что вот лет 15 я уже поддерживаю такие систематические дружеские связи с обществом сознания Кришны нашей страны. Интересно, кто же эти первые российские вайшнавы, с которыми вам пришлось столкнуться? Это целая группа молодых людей, тогда молодых людей, которые были инициаторами регистрации общества сознания Кришны в Советском Союзе. Затем они, ну, как бы так, эволюционировали, я бы сказал, в рамках этого движения, и сейчас многие из них занимают ключевые позиции в организации вайшнавов. Но началось все неожиданно. Собственно, инициатива исходила не от меня, а от вайшнавов. После того, как на телевидении состоялся круглый стол по теме «Религия и политика». И на этом круглом столе я рассказывал вот о американских кришнаитах, о тех трудностях, противоречиях, которые существуют в их американских ашрамах. И через некоторое время, после выхода передачи в эфир, ко мне позвонили вот московские кришнаиты и говорят: мы хотели бы с вами встретиться. И я говорю: ну а о чем? Как вы? Да, говорит, очень интересно было, но мы другие. У нас и несколько иные взаимоотношения и с молодежью, и с обществом. Давайте встретимся, давайте поговорим. И вот эта встреча состоялась. Состоялась она, надо сказать, в очень интересном здании. Это старинный особняк князя Голицына. Несколько лекторов общества знаний были, не только я один. И вот интересно появление вот этих молодых людей. Я бы даже мог зачитать небольшой тут отрывочек. Дело в том, что... Это ваша книга, да? Да. Передо мной лежит вот верстка неопубликованной книги, подготовленной, но из-за того, что вот издательство, как говорят, сейчас приказало жить, эта книга не вышла в свет. Книга о сектах и культах 80-х годов вот в Советском Союзе еще тогда. И вот там есть глава, которая так называется «Мои друзья кришнаиты». Я вот описываю впечатление вот о первой этой встрече. Вот они, то есть вот появившиеся молодые люди вот в месте нашей встречи, они сразу же удивили меня своей непохожестью на традиционных сектантов. Видимо, сыграл свою роль давний стереотип догматического атеизма, и поэтому я ожидал увидеть каких-то ущербных людей, или, во всяком случае, малообразованных и культурно отсталых. А это были обычные с виду молодые люди, только тихие и внутренне напряженные. Лишь это отличало их от привычной нам суетливой и шумливой молодежи. На них была характерная для молодого возраста полуспортивная одежда, сумки через плечо, с которыми ходят студенты. Мы, несколько лекторов Дома научного атеизма, немного оторопели. У меня даже мелькнула шальная мысль, а не засланы ли это к нам американские морские пехотинцы? Вспомнились широковещательные рассуждения наших пропагандистов о деятельности подрывных центров империалистических держав, об их ставке на религиозных экстремистов при организации идеологических и политических диверсий. В памяти всплыло газетное сообщение об обнаруженных в индуистском центре одной из дальних азиатских стран двух бывших солдат морской пехоты США, засланных туда под видом сектанта. Неужели и правду произвели такое впечатление наши кришнаиты? Ну, это наша, что ли, вина, что вот я говорю, мы привыкли к таким идеологическим конфронтациям, к политическим каким-то, знаете ли, подвохам, провокациям, поэтому вот были так совершенно неадекватно настроены к этой встрече. Но скоро мы убедились, что черты вот вайшнавов, я бы их вот так вот суммировал, совсем иные, прямо противоположные. Но надо сказать, что они отличаются вот и от современного поколения. Поэтому я бы сказал вот так вот, перечислил бы черты вот этого первого раннего поколения кришнаитов вайшнавов в России. Какие же это черты? Ну, во-первых, образованность. Тоже было для нас неожиданно высокое образование. Как правило, люди с высшим образованием. Некоторые имели кандидатские степени, некоторые степени не имели, но были научными сотрудниками. Дальше. Это люди чрезвычайно активные. Иногда у нас так рисовали в то время, что сектанты – это люди забитые, пассивные, деградирующие или уже деградированные, так сказать. Нет, это очень активные, очень идейные, и просто из них, вот я бы сказал, пышущие энтузиазмом, высокого такого духовного накала, высокий духовный оптимизм, несмотря на, значит, вот, преследования, на трудности религиозной жизни. И вот еще черта, что это люди из семей с хорошим материальным положением, с высоким уровнем жизни. Это не какие-то, вот, так сказать, как мы сейчас называем, бомжи, значит, люди, не нашедшие места своей в жизни, как, так сказать, имело место в Америке как раз. Вот они, так сказать, в этом меня и поправили, что в Америке это люди, которые выброшены на дно, и вот они приходят в храм Кришны, так сказать, там, значит, находят пристанище и себе занятия. Здесь же совсем иное. Вот эта командно-административная система, она отталкивала от себя как раз, так сказать, лучшую молодежь, активную, образованную, сознательную, полную энтузиазма, идеалов высоких духовных. И вот я говорю, люди с высоким материальным положением. Вот у Крицкого, о котором я еще скажу несколько слов, у него отец профессор, химик, причем известный довольно, с высоким таким положением. Другой вот Сережа Карабут, я тоже о нем скажу, значит, это сын сотрудника одного из министерств, так сказать, у него там комната вообще в коврах была, я когда у него был, тоже удивился. Вот, так что это люди отнюдь не... Значит, приниженные, наоборот, их вот идеологические наши структуры старались всячески принизить, загнать, так сказать, в угол. И вот такая атмосфера конфронтации вот, нового религиозного движения и официальных властей, она, конечно, сказывалась и на молодых людей. Поэтому вот они так осторожно входили вот в этот зал, значит, дома Гагарина, о котором я сказал, и произвели на впечатление, что как-то они крадутся, они боятся, что их тут схватят и куда-то потащат. Вот. Но люди, конечно, очень нам, я говорю, понравились, главное, своей убежденностью, своей вот этой активностью. А кто были, вот вы сейчас перечислили Крицкий, наши радиослушатели знают его как Вишвамитра Даса. А с кем еще вам удалось встретиться? Вот кто были эти первые люди вайшнавы, с которыми вы познакомились? Вот, значит, Сережа Карабут, я вот его назвал. Ну, я так как-то сейчас могу его полное имя, фамилию назвать. Он, в конце концов, уехал в Австралию, видимо, вот не выдержав такой вот этой конфронтации, этого трудного жития нового религиозного движения в советских условиях. Из Австралии приехала молодая вайшнавка. Так, да. И вот, знаете, вот они, значит, поженились, и он уехал в Австралию. И меня, значит, поразила вот его жизненная судьба. Жизненная судьба. Он несколько вузов прошел. Человек окончил, ну, окончил хорошо очень школу, окончил он, значит, побывал в армии, затем учился в техническом вузе, работал вот, на компьютерах. И вот тут его, значит, первый удар. Собственно, вот он пришел в сознание Кришны, как я вот понимаю, под воздействием. Ну, такой вот духовный, конечно, у него поиск был, у него такой настрой на высокую духовность. И в то же время вот такие удары судьбы. Вот первая судьба была в закрытом КБ, где он, значит, на компьютере работал с материалами, очень, так сказать, усердно говорит, старался, а потом выяснили, что эти материалы идут его начальнику для докторской диссертации. Фактически он, этот начальник, полковник, тратил дорогое машинное время в своих личных целях, заставлял вот молодого сотрудника делать тоже, работать просто на себя. В конце концов, вот Сергей возмутился, сказал об этом прямо, ну что же это сказать, это или государственное это дело, или это ваша личная лавочка. И, значит, полковник его, значит, удалил, выжил. Тогда он пошел, поступил в институт физкультуры. Человек, я говорю, он физически очень развит, высокого роста, стройный, он пловец, боксер. Дошел, по-моему, до третьего, до второго курса, а дальше он, так сказать, выяснил, узнал, что, так сказать, этот вуз коррумпирован, что вот эти места там распределяются, что все тут, в общем-то, основано на каких-то таких личных неприглядных отношениях. Он тоже это ушел. И оттуда ушел. И вот следующие его, в его жизни события вот уж очень меня поразили. Значит, он решил как-то уйти вот от этих советских коллективов ближе к природе, где, так сказать, вот никакие, значит, противоречия, нет никакого идеологического нажима. Он стал заниматься разведением пчел. Пчел для медосбора, для опыления огурцов, вот где-то под Москвой. И вот, оказывается, в этих, ну, таких совершенно благополучных, казалось бы, условиях, его как раз и настиг самый такой сокрушительный удар, самый чувствительный, в самое сердце, как он говорил. Дело в том, что скоро выяснилось, что вот та бригада, в которой он участвовал, в которой он работал, значит, занимается какими-то тоже махинациями, спекулирует, значит, вот медом. И он сказал тоже, человек прямой, откровенный, он высказал все свои, значит, свое недовольство бригадирше. И та вместе, значит, в порядке мести, она отравила его пчел. Значит, у него был, так сказать, свой этот улей, который вот он так лелеял, заботился об этих пчелах и отравил. И вот он, прошло несколько лет, он со слезами на глазах мне говорил, говорит, пчелки, это, говорит, живые существа. Мы же, говорит, это придерживаемся учения Древней Индии о неповреждении живого, ахимса. Не повреди живого, не убей любого, не только человека, но и любого животного, и насекомого, в том числе, растения. И вдруг вот такая жестокость, понимаете. Вот они же, говорят, они живые существа, нельзя же так расправляться с ними. И вот я думаю, что это окончательно его повернула в сторону того движения, которое отстаивает духовное начало, которое говорит, что материальный мир, что он полон противоречий, полон несправедливостей, полон вот такого жестокого преследования и человека, и животного. И вот в сознании Кришны он как-то нашел себя, он стал одним из самых таких ревностных активистов, отстаивающих вот идею регистрации сознания, общества сознания Кришны в Москве. Скажите, а кто еще из кришнаитов как-то вам запомнился, вот из наших первых кришнаитов? Ну, как-то все говорят, такое впечатление, что это все мужчины. Оказывается, вот я со своей практики, оказывается, и женщины в обществе сознания Кришны играют очень важную роль, заметную роль. Во всяком случае, вот в храме на Беговой, по-моему, половина женщин. И очень молодых, интересных, так сказать, симпатичных, таких обаятельных. Но я-то хочу сказать о человеке несколько иного плана, иного возраста. Это Изабелла. Она была уже, когда я с ней познакомился, пенсионного возраста, тоже активистка движения сознания Кришны. Она принимала нас у себя, угощала просадом, в частности, это было не просто ну, такой дружеский, что ли, визит, но это была и проверка вместе с представителем московской, вот этого московского, как это назывался, тогда, контролирующего учреждения деятельности, значит, религиозных организаций, мы, значит, решали вопрос, вот, так сказать, не приносит ли просад вред, не наносит ли он вред, не является он такой пищей, которая, значит, изнуряет человека, так сказать, заставляет его не доедать. И вот мы были как раз восхищены от кулинарных способностей Изабеллы, такой она вкусной, интересной, красивой, значит, просад приготовила нас, угостила, мы, так сказать, ее очень благодарили. Но когда вот разговор пошел, а как, так сказать, вот вы пришли в это движение, почему, то зазвучали очень такие трагедийные нотки. Оказывается, она несколько десятилетий была воспитательницей детского сада, заводского детского сада, и через ее руки вот проходили, значит, поколение за поколением детей. Вначале это были, значит, естественно, дети детсадовского возраста, а потом она через несколько лет, через 5, через 10, через 15 лет встречала их уже молодыми людьми, совершенно другими. Из невинных детей они превращались в таких, знаете, полухулиганов, каких-то совершенно заброшенных детей, которые, становясь взрослыми, уже не вызывали у нее никакой симпатии. Это были и пьяницы, и, так сказать, и дебоширы, и хулиганы. И у нее возник естественный вопрос: как же остановить вот это воспроизводство, воспроизводство зла, воспроизводство человеческой трагедии? И вот она стала им читать мантры, петь вместе с ними песни о Кришне. Все это очень, вы знаете, музыкально, танцевальная такая музыка, настраивающая человека, ну, как мы говорим, на неземное, на идеальное, успокаивающую душу, прививающую какие-то высокие нравственные и эстетические идеалы. То есть намерения были все самые, конечно, хорошие, но кончилось очень плохо, ее просто выгнали из этого детского сада. Между прочим, не один пример. Еще уже молодую девушку я встретил, это вот на судебном процессе Крицкого и Куркина, два молодых человека, вот в Москве первый процесс был, тоже меня поразило, конечно, вот это судебное разбирательство. Но там были и свидетели, тоже, так сказать, из общества сознания Кришны. Вот одна, ну, я ее так для себя называю, плавчиха, я забыл уж, как ее зовут, имя. Вот, то есть это спортсменка, по-моему, она кандидат в мастера по плаванию, и подрабатывала в детском саду. Тоже вот стала приносить пластинки, проигрывать песни о Кришне детям, чтобы, так сказать, ну, как-то поднять все-таки их эмоциональный тонус. И все тоже кончилось очень печально для нее. Ее тут же, значит, выгнали не только из этого детского сада, но и из института. И вот даже на судебном процессе она фигурировала, знаете, так, значит, пока ты еще свидетель, а там посмотрим, что с тобой будет. Простите, пожалуйста, я хотела вас спросить, Евгений Геннадьевич, вот то, о чем мы сейчас говорим, и о чем знают уже и наши радиослушатели, середина 80-х – это такая эпоха репрессий, когда действительно многие кришнаиты были осуждены и сидели в тюрьмах, и их забирали в психиатрические больницы. Скажите, как вы считаете, вы как ученый, как религиевед, который изучает вообще вот процессы развития религиозных движений в мире, это что, случайность, и которая случилась только в это время в нашей стране, или вообще и в других религиях, в истории других религий такие случаи бывали? Да, конечно, конечно. Это закономерность. Закономерное явление, закономерное, как говорят, фундаментальная закономерность. Вот известный религиовед с мировым именем Харви Кокс, или Гарви Кокс, Гарви Кокс, профессор, приезжал несколько раз в нашу страну. В одной из своих статей он перечисляет 5 мифов. Он говорит, вот 5 мифов, которые оправдывают преследование новых религиозных движений. Причем, говорит, эти мифы берут начало с очень ранней ступени человеческой истории. Многие из этих мифов он иллюстрирует примером христианской церкви, иудаизма. Ну, например, он говорит, значит, что ранних христиан преследовали. Потом, значит, христиане, когда христианская церковь обрела почву под ногами, стала государственной церковью, она стала преследовать, значит, всех иноверцев, те же, так сказать, евреев, значит, язычников. Ну, потом, когда возникла католическая церковь, и ей пришлось бороться с протестантами, значит, протестанты, вы знаете, ну, а до этого те, вот, так сказать, предшественники протестантов, анабаптисты, целый ряд таких богомил, целый ряд движений, которые вот католическая церковь огнем и мечом карала. Так вот, когда те же протестанты стали, тоже сами уже встали на государственную почву, превратились, значит, в государственную организацию, они стали тоже иноверцев преследовать. Стали процессы, так сказать, о преследовании ведьм, там, колдунов и так далее. То есть вот каждая церковь, которая становится доминирующей в обществе, особенно если она монополизирует религиозное пространство, молитвенное пространство, как вот иногда говорят, молитвенное пространство, когда она, значит, занимает ключевые позиции, когда она заручается поддержкой светского государства или даже, так сказать, государство превращает в теократическое, придает ему теократическую форму, то, так сказать, тут начинаются самые жестокие расправы с иноверцами. То есть вот стремление тоталитаризму, это вот свойственно вот такой конфессиональной жизни, которая основана на принципах нетерпимости, монополизма. И вот какие же это мифы, значит? Ну, вот некоторые из них хотя бы. Вот первый миф, самый распространенный, это, значит, что представители вот новых религиозных объединений, новых религиозных движений, сект культов, что это, значит, подрывные элементы. Подрывные методы. Вот он, Кокс, приводит пример, это известный пример с христианской церкви, когда римские власти считали, что, значит, первые христиане – это политические противники существующего строя, что это подрывные элементы. Ну, а вот движение сознания Кришны ведь тоже объявляли подрывными элементами. Интересно, что в Соединенных Штатах Америки Тед Патрик, вот, депрограмматор, пионер депрограммирования, то есть депрограмматы – это вот те люди, которые похищали верующих из так называемых деструктивных культов и якобы возвращали их к нормальной, в кавычках, конечно, жизни. Так вот, этот Тед Патрик заявил, что все нетрадиционные движения в Соединенных Штатах Америки, в том числе вот и вайшнавы, кришнаиты, что это подрывные коммунистические элементы, которые, даже коммунистические. Да, которые ставят перед собой задачу оболванить молодежь, привить ей дух пассивности, чтобы подавить сопротивление в случае прихода коммунистов к власти в Соединенных Штатах Америки. А у нас, значит, прямо наоборот, тоже подрывные элементы, но, так сказать, вот в пользу уже Америки. То есть вот клише, так сказать, одно и то же, только разной направленности. Вот это один миф. Ну, есть такой вот еще один миф, значит, среди в этой пятерке миф, что новые религиозные движения, это обязательно состоят из лжецов, лицемеров и сознательных обманщиков. И вот Кокс показывает, что это, так сказать, это часто объясняется тем, что люди не знают, что, так сказать, действительно, чем живут представители новых религиозных движений. Или бывает, что их просто загоняют вот в эту, так сказать, заставляют как-то, так сказать, прятать свои подлинные убеждения. То есть сама вот обстановка конфронтации, она накладывает, конечно, негативный отпечаток. Вот это надо сказать. Вот я говорил, что несколько такие сумрачного вот они были вида, вот эти молодые люди, которые нас встретили. Это объяснялось тем, что в 80-е годы не было, то, что сейчас у нас есть, здоровых условий для религиозной жизни вайшнавов. Ведь главный вот этот обряд санкиртана, это распевание святых имен с танцами, с песнями, значит, с музыкой на улице, это было запрещено. Это считалось нарушением общественного порядка. В то же время нельзя было проводить и на квартирах, на частных квартирах, вот этот киртан или санкиртан. Это расценивалось тоже как нарушение общественного порядка. И в то же время не разрешали открывать храм. То есть, понимаете, получалась совершенно ситуация безвыходная. Людей, ну, как бы подталкивали к нарушению общественного порядка, а потом говорили, что вот вы неискоренимые такие вот и так далее. Значит, простите, пожалуйста, Евгений Геннадьевич, а как вы считаете, все-таки такое возникает ощущение, что основа недоверия к новым религиозным движениям, ну, новым, про вайшнавизм очень трудно говорить, новые религиозные движения, на самом деле это одно из самых древних, может, самые древние религиозные традиции. Но все-таки вам не кажется, что одной из основ вот этого недоверия является просто обыкновенное незнание? Люди не знают ничего об этом и считают, что это дурно, считают, что это вот просто какая-то там зарубежная секта, как называют, и так далее. И в основе лежит невежество обыкновенное, незнание. Да, безусловно, безусловно. Я вот в этой книге, о которой я уже сказал, я прямо так говорю, что мы не представляли себе точно, ясно, значит, образа жизни современных вайшнавов, что мы сами, религоведы, социологи, находились вот под давлением идеологических штампов, идеологических стереотипов. Ведь другого, как говорится, не дано. Вот коммунизм – светлое будущее, а кто-то, сказать, иначе смотрит на мир. Вот тут же, значит, проповедь вот этого, пропаганда ведического коммунизма, так сказать, это, значит, противники светлого будущего, противники коммунизма, это реакционеры. То есть вот эта такая светло-белая палитра, значит, или-или, она, конечно, затрудняла и научные исследования. На глазах ученых были определенные идеологические шоры. Шоры, так сказать, они и остались. Вот я бы все-таки сказал бы еще, что не совсем преодолен ограниченный взгляд на новые религиозные движения. Евгений Геннадьевич, вы религиовед, философ, и вы давно и внимательно изучаете вайшнавскую субкультуру в России. Скажите, как развивается вайшнавизм у нас в стране? Какие тенденции этого развития вы замечаете? Вот какие этапы, например, развития за эти 25 лет вы могли бы отметить? Это очень важный вопрос и очень серьезная проблема. Движение вайшнавов в нашей стране, оно не осталось вот одним и тем же, неизменным. Наоборот, оно, я бы сказал, претерпевает такое бурное, прогрессивное изменение на первом этапе, то есть в годы застоя, в условиях вот такого жесткого прессинга. Основная установка была выжить, установка на конфронтацию и изоляцию. Так сказать, другого выхода не было. Замкнуться в себе, уйти как улитка, значит, вот в скорлупу. Если были какие-то выходы, вот я говорю, с санкиртаной, значит, на улице, даже вот одно из первых таких громких, скандальных, что ли, дел, это было, значит, санкиртана у Курского вокзала, когда милиция там конфисковала барабан вот этот вот кришнаистский такой, индуистский, длинный такой вот. Понимаете, как вот, что же это они там вылезают? Или вот, значит, в парк культуры, по-моему, это в Измайлово, значит, на эстраде вдруг, так сказать, тоже исполняли, назвав это национальными танцами. Вообще-то так это было, конечно, поскольку кришнаизм, он национальный, значит, в Индии. И, значит, и вот они исполняли, как же это так, это нельзя, без разрешения. Разрешили, что этнографический ансамбль, а тут вместо этого получилось что-то такое. Общество сознания Кришны вроде свои религиозные ритуалы показывает. То есть отношения были, конечно, очень сложные, конфронтационные. Но наступила перестройка, и здесь кришнаиты стали своего рода вот героями дня. Это люди, которых преследовали, которые первыми, и действительно это так, которые наиболее, в наиболее массовой форме бросили вызов существующему тоталитарному режиму. И вот, допустим, там пятидесятники, так сказать, в меньших масштабах, и, так сказать, не получало такой широкой огласки. Это были пионеры, пионеры действительно борьбы с тоталитарным коммунистическим строем в СССР. Наверное, не столько с тоталитарным строем в СССР, сколько просто это была борьба за обыкновенные человеческие права, за свободу совести, свободу вероисповедания. Разве не так? Да, конечно. Конечно, угу. Конечно. Но там не было никакой политической основы. Да, это была чисто религиозная. Само основа. Сопротивление власть придержащих, оно придавало, и они придавали власти, придавали. Да, скорее, вот этому они протесту, придавали этому да, социальный характер. Политическое звучание, да, так сказать, как же, так сказать, и так далее, вы можете, и так далее. Вот. И вот в годы перестройки, значит, совершенно ситуация изменилась. Значит, кришнаиты получили, ну, publicity, как мы говорим, популярность, известность. Стала распространяться литература их, вот эта красочная, очень широко. И тут получилось еще такой вот поворот и в самой установке, в самой их активности. Если они до этого, вайшнавы, кришнаиты, спасались от общества, то теперь они стали спасать общество. Они поставили свои задачи спасти общество, вот продвинуть вперед эти демократические изменения. Но, я говорю, не в политическом плане, это правильно, не в политическом плане, а в плане духовной культуры, в плане освобождения человека, его раскрепощения. Но, казалось бы, эти самые благие намерения, они вот сейчас, когда начался вот третий этап, они встречают на своем пути очень большие препятствия. И препятствия от кого? Вот от Русской Православной Церкви, которая была сама гонимой. Вот я говорил, что преследовали Санкиртану, то есть вот этот религиозный ход, что ли, значит, вайшнавов. А вспомним, перечитаем заново вот рассказ Солженицына «Крестный ход», где он показывает, в какой жуткой атмосфере проходили верующие, немногочисленные верующие в атмосфере чрезвычайно враждебной, вот совершали вот этот крестный ход на христианские праздники. И находясь в том же положении, значит, тоже в положении преследуемой религиозной организации, православная церковь сейчас, из гонимой стала гонительницей, превратилась, значит, в организацию, которая преследует иноверцев. Причем подчас не менее безжалостно, жестоко, ослепленная религиозной нетерпимостью. Ну, достаточно вот назвать случай, очень печальный случай, конечно, трагический случай, это погром в Ростове-на-Дону. Когда, как выяснилось, это официально было зафиксировано, инициатором был православный священник. Священники разгромили храмы, избили, значит, вот, прихожан кришнаитов. И это случай не единичный. Буквально через несколько дней в Армении, в Ереване несколько таких погромов. Причем очень такая деталь важная, что вот в Армении произошли эти погромы кришнаитских храмов буквально через несколько дней после того, как армянская апостольская церковь была провозглашена национальной церковью армянского народа. Национальной церковью армянского народа. То есть был ей официально дан статус монопольной государственной церкви. И вот это послужило стимулом для расправы над иноверцами. В одном случае было конфисковано и сожжено 30 тонн вайшнавской литературы, сожжено там, понимаете? То есть вот эти методы, конечно, нерелигиозных дискуссий, не межконфессионального диалога, что существует во всех демократических странах. Евгений Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас, в настоящее время, на сегодняшний день, какая тенденция проявляется в развитии вайшнавизма в России? Как вы считаете? Ну, она имеет несколько черт, но чтобы выразить их одним словом, то можно ее охарактеризовать так, что это открытость вот современной, вот сегодняшней вайшнавской общины к русскому народу, к российскому обществу. Покончено вот с этой изоляцией, с этим чувством, значит, неполноценности, которой навязывалось это чувство идеологии всем советским образом жизни. Сейчас положение коренным образом изменилось. И это вот показал семинар, который недавно мы проводили, семинар под названием вот, «Российские вайшнавы в социокультурном контексте современности». В контексте современной постперестроечной России. Там шла речь о новых этих тенденциях, тенденциях, которые поразили даже тех религоведов, которые вот много лет знают кришнаитское движение в нашей стране. Я бы сказал, что произошла в движении сознания Кришны кардинальная смена ориентиров. Если раньше их упрекали в том, что они игнорируют общественно полезный труд, бросают, значит, свои семьи, отказываются от учебы, так сказать, всего этого нет. Не только нет, а наоборот. Активное отношение к общественно полезному труду. Вот что сейчас написано, ну, я бы сказал так, на знамени вот, российских вайшнавов. Те, ну, общественные, что ли, добродетели, которые признаются во всем нашем обществе, то есть честное отношение к труду, забота, так сказать, об обществе, о современности, о ближнем, это, так сказать, и религиозные ценности вайшнавов. Отношение к учебе, если раньше, так сказать, вот проводилась такая линия несовместимости, или ты вайшнав, или ты учишься в институте, то это давно изжито. Наоборот, общество сознания Кришны сейчас прямо требует от своих, значит, своих приверженцев, что если ты хочешь быть образованным вайшнавом, религиозно образованным, то ты должен получить прежде светское образование, светскую культуру как предшествующий этап. Не отвергать, религиозное сознание кришнаитов не отвергает светскую ученость, а, так сказать, ее достраивает, дополняет религиозными этическими ценностями. То же самое и вот в области, это особенно вот нам поразило, конечно, это вот забота о страждущих. Это уже, так сказать, политическая вообще деятельность, когда организация дать шанс людям накормить, значит, голодных, это пища для жизни, которая получила всемирную сейчас известность. Под пулями чеченских боевиков в Таджикистане, в Абхазии кришнаиты, несмотря на действительно смертельную опасность, и были случаи просто их гибели от рук террористов, в частности, вот в Абхазии, они раздают вот эту пищу, спасают тысячи и десятки тысяч людей, потому что никакая другая структура государственная, значит, общественная, там, церковная, не в состоянии организовать помощи людям, которые потеряли все, кровь, пищу, одежду, больные, раненые, умирают с голоду. И вот единственная организация, которая взялась помогать им, это оказалась вот вайшнавская организация. И здесь конфессиональные различия забываются. В Грозном настоятель православного храма собранные им деньги на помощь страждущим передал кришнаитам, потому что у них вот действует вот эта система раздачи пищи, приготовления пищи и раздачи пищи. Он передал им, потому что знает, что это пойдет, тут же будет реализовано на эффективную помощь больным и раненым и голодным. Ну, в заключение хотелось бы пожелать общество сознания Кришны продолжать успешно вот эти прогрессивные, очень общественно ценные традиции и разделить с ними вот надежду на то, что правовое регулирование в стране будет усовершенствовано, и не только вайшнавы, а и верующие других конфессий получат наконец-то свой демократический статус. Спасибо вам огромное, Евгений Геннадьевич. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что на мои вопросы сегодня отвечал кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук Евгений Геннадьевич Балагушкин. Вела передачу Ягьевалки Девидаси, звукооператор Наташа Турлова. Если у вас возникли какие-то вопросы или замечания по поводу нашей сегодняшней беседы, пожалуйста, пишите нам по адресу Москва, 123 308, абонентный ящик 29. А теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго, дорогие друзья. И я прощаюсь с вами. Всего доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.